Аня подумала, что первая пуля могла сломать ей ребро, но потом решила, что если она умрет, то это не будет иметь никакого значения. Револьвер Дол рявкнул всего за долю секунды до того, как пуля пробила дверь и просвистела всего в нескольких дюймах от лица Анни. Сдержав изумленный крик, Анни буквально вдавилась в стену. Где-то в коридоре скреблись мыши. Револьвер выстрелил в направлении шороха, противоположном тому, где находилась Анни. Она стояла, не шевелясь, за полуоткрытой дверью. Свет из окна позволял ей, по крайней мере, видеть тени. У нее остался только один единственный шанс. Она сможет собраться ради этого. И если ей это не удастся, Анни Бруссар умрет. Ник вдавил педаль газа в пол и гнал машину по прямому отрезку дороги. Леса и болота мелькали мимо, сливая сплошную полосу. Свет фар едва успевал за ним, но воображение унесло его далеко. Анни не оказалась в джипе. Ее личные вещи лежали в шкафчике в раздевалке. Она сказалась больной, так объяснил ее отсутствие Хукер. Но что, черт побери, это значит? Неужели Ренар схватил ее и силой заставил позвонить, приставив к виску револьвер? Или она захотела уйти с дежурства, чтобы что-то проверить? Ник не мог этого знать. Его просто мучило плохое предчувствие. Оно буквально схватило его за горло. Он нажал на тормоза, но все-таки проехал мимо подъездной аллеи к дому Ренара. Фуркейт дал задний ход и, не задумываясь о том, что ему запрещено судом близко подходить к Ренару, поехал к особняку. Свет горел на первом этаже, ближе к задней части дома. На втором этаже светилось только одно окно. Машина Ренара стояла под углом к веранде, свет в ней тоже горел. Это показалось Нику странным. Ренар был всегда крайне аккуратным. Ник выключил фары, заглушил мотор и вышел из Форда. Ему казалось, что если он найдет Ренара дома, то его страх за Анни немного уляжется. Но в темном ночном воздухе вокруг старого дома повисло напряжение. Тишина казалась искусственной, словно мир затаил дыхание. И тут прозвучали выстрелы. Шаги приближались. Анни набрала воздуха в легкие и вытерла пот со лба тыльной стороной ладони. «Сегодня вечером ты все равно умрешь!» — прозвучал голос Дол в коридоре. Она плакала, ругалась, пережег ей глаз. «Ты умрешь! Умрешь!» — обещала она снова и снова. Шаги прозвучали совсем близко. Анни чувствовала, что Дол стоит с другой стороны двери. От безмерного напряжения Анни начала трясти. Дол миновала дверь и повернулась, попадая в поле зрения Анни. И в это мгновение Анне показалось, что кто-то включил свет. Глаза Дол расширились, ее рот раскрылся. Она медленно подняла револьвер. Но Анни первой спустила курок. 9-миллиметровый курц дернулся в ее руке, и лицо Дол разлетелось, как стеклянная ваза. Сила выстрела отбросила женщину к противоположной стене. Дол Ренар умерла раньше, чем упала на пол. Анни, хромая, прошла вдоль стены. Голова у нее кружилась, перед глазами стоял туман. Слишком ослабевшая, чтобы вложить курц в кобуру на щиколотке, Анни засунула его за пояс брюк и попыталась найти в себе силы, чтобы все-таки не умереть. Глава 48. «Он убил мою девочку!» — пробормотал Хантер Дэвидсон. «Он убил мою дочку!» Отец Памелы Бишен стоял на коленях в кабинете Маркуса Ренара, бледный, обливающийся потом, дрожащий. Он поднял глаза на Фуркейда, и в его взгляде была такая боль, какой Нику еще никогда не доводилось видеть. — Вы ведь понимаете, правда? — спросил Дэвидсон. — Я должен был это сделать. Он убил мою дорогую Памелу. Ник, не выпуская оружие из рук, осторожно подошел к старику. Маркус Ренар лежал на полу, раскинув руки. Ничего не видящие глаза устремлены в потолок. «Почему бы вам не положить револьвер на пол и аккуратно не подвинуть его ко мне, мистер Дэвидсон?» — предложил Ник. Очень медленно Ник наклонился, взял у него револьвер и засунул за пояс джинсов. Потом он убрал в кобуру собственное оружие, осторожно поднял Дэвидсона с пола и повел его прочь из комнаты. «Вы имеете право хранить молчание, мистер Дэвидсон», — начал он привычный монолог. «Я должен был это сделать», — снова повторил Дэвидсон, скорее самому себе, чем Нику. «Он должен был за все заплатить». Ник испытывал горечь. Теперь вся система правосудия будет работать против Хантера Дэвидсона.